Еще. Неизвестный извлек из-за пазухи револьвер. Все не предупреждают, что у этого шпалера подпилена собачка, и что поэтому он стреляет, как сумасшедший, и в два раза быстрее любого полицейского пугача. Это мне велено. Таинственный посланец Сени Живоглота сунул подпиленный револьвер в руки все еще обретавшейся в нежной истоме Маруси Прибытковой и растворился в предрассветном сумраке. Маруся вернулась в спаленку, где могуче похрапывал Тепп, сняла платок, в который кутала плечи, но поглядела на револьвер и задумалась. Ей очень хотелось юркнуть под одеяло, прижаться к сонному мужскому телу, приласкать его, приласкаться самой, нырнуть. И женщина в ней спорила с матерью. И, как всегда, победила мать. И вместо того, чтобы раздеться, она оделась и завернула в платок подарок знаменитого налетчика. «Сваты», — сонно сказал на секунду проснувшийся Теппо. «Спи, спи». Маруся поправила одеяло и поцеловала Финна в лоб. «Я знаю, у какой девчонки ночует сегодня мой сын». Но в ту ночь сын ночевал совсем не у той девчонки. И как раз в тот самый миг отдирал от себя цепкие руки рыдающей женщины. «Не пущу, не пущу, не пущу!» Женщина отчаянно выкрикивала те слова, которые всегда выкрикивают женщины, провожая любимых на бой, дуэль, поножовщину и прочие мужские забавы. А Бориска, мягко отдирая ее, говорил те слова, которые всегда говорят мужчины в подобных случаях. «Я вернусь, слышишь? Я вернусь». Не найдя сына у предполагаемой девицы, Маруся не стала возвращаться, а кинулась искать, испытывая все растущее беспокойство. На соседних еще темных улицах ей все время чудились шаги, приглушенные голоса, дыхание множества людей. И занятая собственным волнением, непонятными страхами и слуховыми иллюзиями, она так и не встретилась с сыном, секундой раньше свернувшим на верхнюю улицу. На сборном пункте уже были послушные Вася Солдатов и Коля. Вася отлично выспался, был оживлен, весел, может быть, чуть более, чем требовали обстоятельства. А Коля, наоборот, не спал ночь и выглядел весьма огорошенным, что и заставило Бориса поинтересоваться причиной. «Готов помочь, если в силах». «Спасибо». Коля тяжело вздохнул. «Не буду морочить голову в такое утро, но завтра скажу. Кто знает, может, ты в силах, Борис?» Коля провел ночь в саду самого Ивана Матвеевича Круглова. Три мельницы, из коих две паровые. Сам Иван Матвеевич был в отъезде, что и позволило его набалованной Шурочке выбраться из дома прямо в цыганские объятия. Если бы об этом узнали пристенковские парни, Колю бы забили насмерть, но то, что он уцелел, его совсем не радовало. «Батюшка о тебе не слышать не хочет, чтоб я, — говорит, — за безродного цыгана единственную дочь отдал. Не бывать этому никогда». Без особого огорчения, а скорее с любопытством, сказала Шурочка. Коля стал умолять, это ее огорчило. Коля, фигурально выражаясь, сбился лбом, а Шурочка все больше дула чрезвычайно увлекательные губки. Ей хотелось, чтобы цыган проявил свой дикий нрав, чтобы угрожал, скрежетал зубами, рвал все в клочья и, может быть, даже побил. Не сильно побил, а он просил, будто гимназист, а не герой города прославля. «Ничего-то вы, Коля, в чувствах не понимаете». Горько вздохнула она и хотела уйти навсегда. И тут случилось то, за что Коля себя проклинал. Он туманно помнил, как схватил ее в объятия, сжал, упал с ней вместе на клумбу, и там, среди зацветающих георгинов, сотворил то, что, если по чести и совести, мог сотворить лишь после венчания.